28 сентября 1942 год. Безумно рад возможности улечься спать. В 6 утра всем нам позволяют уйти. Остается только один пулеметчик. Его сменяют каждые 2 часа. Собираю вещички, иду к бронемашине и завтракаю. К 8 утра мне снова идти к пулемету на перекресток. Мой предшественник оставил там целую кучу иллюстрированных журналов, так что есть чем заняться. До сих пор туман, ничего не видно. Но и артиллерия с самого ранья уже постреливает, но куда слабее, чем вчера. Огонь ведет, по-видимому, русская батарея легких орудий. Снаряды так и свистят над головой. Иногда совсем рядом визжат и осколки. Мало-помалу здесь становится неуютно. В 10 часов дежурство заканчивается. Вообще-то, оно уже давно должно было закончиться. Вот только мой напарник об этом мне и словом не обмолвился. После обеда чищу оружие и люльку орудия. Несколько раз наши артиллеристы предпринимали обстрел, посылая на противника от 50 до 100 снарядов. Стреляли и шестиствольные минометы, те выпускали не более 50 ракет. Русские отвечают лишь одиночным огнем. Надо сказать, сегодня вообще куда спокойнее, чем вчера. Сижу на машине и чищу оружие. Один раз прилетели 9 бомбардировщиков американского производства и совсем неподалеку от нас разгрузились. Несмотря на яростный огонь наших зенитчиков, ни одной русской машины им подбить не удалось. Бенцель приволок воды, источник в полукилометре от нас. Впервые за 3 дня можно помыться. Боже, какое же это блаженство ощущать себя вымытым. Венцель и Гроссе отправились на пост, так что я в одиночестве. Читаю, потом оборудую себе местечко в бронемашине, даже некое подобие письменного стола соорудил. Наглухо уплотнил все люки машины. До 24 часов под приятную музыку, пойманную по рации, пишу с 10 писем, и даже война отступает на задний план. 29 сентября 1942 год. Сегодня затишье, лишь изредка постреливает артиллерия. Вчера Бенцель достал на кухне кусок мяса, сегодня нарезал и поджарил. У нас пока что остается хорошее подсолнечное масло, 10 литров, у Таузенда. До обеда привозят почту. Уж она точно найдет нас где угодно. Усаживаюсь в бронемашине писать дневник. Над нами вновь появляются бомбардировщики американского производства, и метрах в 500 от нас сбрасывают бомбы. Время от времени со свистом проносятся и снаряды. Мы как раз вспоминали Фрёбеля, мол, уже скоро должен возвратиться из отпуска, а он, оказывается, уже возвратился. Ему есть что рассказать мне, к тому же его назначили ко мне водителем. На обед капустный суп. Мы всей компанией решаем его проигнорировать. Во второй половине дня пожаловали только несколько русских фанерных бипланов. На ужин свежая колбаса и хлеб. Меня назначили в охранение, послали в распоряжение унтер-офицера Штихерта. Это на прогалине. С 18 до 19 часов в секрете, с 19 до 20 в бронемашине у пулемета. Темень непроглядная. 2 часа спустя появляются несколько ночных бомбардировщиков и бомбят чуть дальше, впереди. Жуткий свист и грохот, а предварительно высвечивают небо ракетами. Но в целом дежурство прошло спокойно. С 24 часов и до 2 ночи я снова в охранении. Ночные бомбардировщики не оставляют нас в покое. Каждый час примерно 4-5 машин, идущих тем же курсом. Один раз бомбы упали на участки роты, но без какого-либо ущерба. С 2 до 6 спокойно дремлю. Как же все-таки пойдет дело дальше? Мы уже совсем превратились в пехотинцев. 1 октября 1942 год. В 6 часов утра подъем. Дожидаемся, когда придут нас сменять. Наконец, уже почти в 7 часов смена пожаловала. Возвращаюсь к нашей бронемашине. Бенцель уже поджарил яичницу. Мы с Фрёбелем съедаем по бутерброду. Потом я зажариваю еще 6 яиц на всех сразу. До обеда все тихо, лишь одиночный огонь русской артиллерии. Сажусь в бронемашину и до самого полудня читаю роман. Снова прибыла целая груда почты. Нашего командира, Штольца, куда-то переводят, так что в 14 часов к нам явится другой, поэтому все вокруг бегают как чумовые. Пришиваю на мундир ленточку зимнего ордена. Потом кое-что по мелочи подштопываю. Нас извещают о том, дескать, каждой разведгруппе полагается раздобыть и сдать по 2 ведра картошки. Мы с Клоппом отправляемся на поиски. Картофельное поле в 2 шагах, правда, из-за бурьяна и картошки не видать. И чтобы отыскать картофельный куст, сначала приходится выдрать кучу сорняков. Ведро мы с грехом пополам успеваем накопать, но тут команда приготовиться к маршу. Сдаем картошку на кухню. В канцелярии раздают заказанные яблоки и торты. Их только что доставили из тылового обоза. На наш экипаж полагается 5 килограмм яблок. Гроссы оплатил их 17,5 рейхсмарок. Все аккуратно укладываем в машине. По-видимому, русские артиллеристы засекли наше местоположение. Стреляют по нашему лесочку. Разрывы, визг осколков. Так что лучше уж не вылазить из бронемашины. Хоппе приносит еще удовольствие для меня. Хлеб и колбасу. Только Фрёбель надумал отправиться к полевой кухне за глинтвейном, как снова рядом разорвалось несколько снарядов. «Воздух!» — завопил кто-то из наших. «Над нами гудят 18 бомбардировщиков американского производства и 10 истребителей сопровождения. Потом разворачиваются и заходят атаковать наши артиллерийские позиции». Наши зенитчики палят по ним вовсю, но попасть никак не могут. Едва эти убрались, как на смену им появляются другие, наши старые знакомые, фанерные бипланы, машин 20, никак не меньше. Особых хлопот они не доставляют, но вот зато переполоху от них носятся на бреющем, как растревоженные пчелы, сбросят парочку мелких бомб, дадут несколько очередей с пулемета. Вот и все. Но, в конце концов, и они убираются во свояси. А уже 16 часов. Мы трогаемся с места, но проезжаем не больше 3 километра, чуть левее. Дорога находится под обстрелом. На обочине и в кюветах валяются покореженные и сгоревшие грузовики. Мы проезжаем через изрытое воронками селение. Кое-какие дома полностью разрушены в результате прямых попаданий. Проехав еще 3 километра, сворачиваем вправо и поднимаемся на гору. Никто понятия не имеет, что вообще происходит. Проезжаем через кукурузное поле примерно до половины подъема. Ставим машины в кустах колючки и маскируем их. Лейтенант Гляйс вместе с водителем забрались выше по склону, подыскать место для позиции, а мы тем временем следим за обстановкой. уже начинает темнеть. Возвращается Гроссе. Нам предстоит не мешкая приступить к охране участка. Снимаю с бронемашины пулемет. Беру автоматы, мешок с патронами для пулемета. И мы со всем этим тяжеленным добром взбираемся на гору и проходим метров 150 до колючего кустарника. Темно, хоть глаз выколи. Над горой сильный ветер, по небу несутся темные клочья облаков. Мы с Фрёбелем снова спускаемся к бронемашине забрать остальные вещи. Едва мы спустились, как начинается дождь. Кое-как, действуя на ощупь, нахожу и растягиваю над машиной кусок брезента. Мы пережидаем дождь, благо 10 минут спустя он перестает. К нашему великому облегчению мы все же наверху. Закусываем хлебом с колбасой. Все промокло насквозь, а тут еще этот ветер. По обе стороны расположились другие группы. Перед нами лежит долина, за ней снова горы. Нас в группе шестеро, по 2 часа каждому предстоит провести в охранении. Примерно в 4 километрах от нас расположились части 370-й пехотной дивизии. Около часу ночи вдруг раздается стрельба, но быстро стихает, а в целом все спокойно. Спать приходится в кустарнике, подыскав более-менее защищенное от ветра место. Другие группы сумели обнаружить брошенные русскими землянки. 2 октября 1942 год. В 4:30 утра перебираемся на противоположный склон горы, чтобы враг не заметил на верхушке. Все, за исключением 4 человек, отправляемся вниз к нашим бронемашинам. По дороге приходится держать ухо востро. Нам, 4 оставшимся, как только развизнеется, предстоит изучать местность. Для этих целей сюда из пункта корректировки огня доставили стереотрубу. Холодно. Просматриваю газеты и журналы. Медленно рассеивается туман. Русские прицельно бьют из орудий по пересекающим равнину дорогам, по нашим артиллерийским позициям и по отдельным домам и подворьям. Эти ребята не промахиваются, так что даже нашему военврачу, и не только ему, приходится подыскивать себе другое местечко. Снаряды противника свистят буквально над головами. Мы уже даже по звуку научились определять место их попадания и редко ошибаемся, стоит только взглянуть в бинокль. Около 8 утра лейтенант Ташнер приказывает нам перебраться на новый и более удобный наблюдательный пункт на кукурузном поле. Стою на новом месте с 8 до 9 часов. Когда меня сменяют, отправляюсь на старое, где остались все вещи. В 12 часов нас сменяют. За неимением воды котелки приходится прополаскивать чаем. Во 2 половине дня смазываю оружие, читаю роман и пишу дневник и письма. Вдруг налетает 3 фанерных бипланов, машин 20. Но их быстро отгоняют наши зенитчики. Впрочем, ненадолго. Вскоре они возвращаются и сбрасывают на нас 2 штук легких бомб. Один раз я даже наблюдал в бинокль, как бомбы, отделившись от самолета, падают и взрываются. Около 15 часов русская артиллерия накрыла тот наблюдательный пункт, откуда мы вели разведку сегодня утром. Туда упало снарядов 30, а один угодил прямо в окоп корректировщика огня. Парня разорвало на куски. Еще один снаряд попал в траншею. Также один погибший. Сижу в бронемашине и пишу. Слышу, как после каждого взрыва снаружи свистят осколки. Быстро едим и сразу же в охранение. Сегодня к 17 часам заступаем на позицию. Нагруженный своими спальными принадлежностями и пулеметом, поднимаюсь вверх по склону горы. Прохожу через кукурузное поле, доброшенное русскими позиции. Спим в крытой траншее. Двое наших постоянно на посту, в 50 метрах от нас. Еще один человек остается за пулеметом. Время тянется нестерпимо медленно. Ждешь не дождешься, пока явится твой сменщик. Уже в 3 часа утра пролетает 4 русских ночных бомбардировщиков. По обе стороны от меня, как и вчера, в 50-100 метрах расположились наши пулеметчики. 3 октября 1942 год. Сегодня 2-я годовщина моей солдатской службы. Как все-таки летит время. До сих пор все было переносимо, да смилостивится надо мной судьба и дарует мне и 3-й такой же год. С рассветом в 4:30 утра мы снова собираем пожитки и с оружием возвращаемся к нашим бронемашинам. Поскольку днем русским ничего не стоит заметить нас, оставляем на светлое время суток только один пост на кукурузном поле. На завтрак ели только поджаренный на масле хлеб, больше ничего нет. После завтрака нам с Бенцелем приказано спуститься вниз, к ручью, на разведку. Спускаемся по тому же участку горы, где ночью стояли в охранении, в долину, через которую протекает ручей. Спуск довольно крутой. Проходим 30 метров через густой, дремучий лес. Русло ручья здесь пересохшее. Как индейцы, пробираемся через лесную гущу, вдоль ручья, примерно 300 метров, и, наконец, обнаруживаем воду. Под крышку заливаем прихваченные с собой канистры и, обливаясь потом, идем назад. Наконец, можно хоть по-человечески помыться. Сегодня снова интенсивный артобстрел. Наши батареи, включая 6-ствольные минометы, долбят какое-то расположенное примерно в 5 километрах селение, преграждающее нам путь через предгорье Корджоникидзе. Около 11 часов меня вызывают к командиру сдать солдатскую книжку. Пришло время и мне отправиться в отпуск, домой. Страшно обрадован. После этого приказано снова карабкаться наверх и стоять там в охранении. Оттуда прекрасно видно в бинокль, как наша артиллерия продолжает молотить занятое русскими селение. Оттуда доносится шум боя, похоже, часть селения уже в наших руках. Но тут заговорили катюши. Во второй половине дня в небе множество бипланов, но наши зенитчики и пара истребителей вскоре прогоняют их. Наша рама часами кружит в воздухе. Около 17 часов спускаюсь, ужинаю, намазываю колбасным фаршем пару кусков хлеба и беру их с собой в нашу землянку. До 18 часов беседуем о том, о сём. Потом ложимся спать. С 23:20 до 1:40 стою в охранении. Мыслями я уже в отпуске. Меня сменяет фрёбель, и я снова ложусь на узкое жесткое ложе, собственно, на дно траншеи, через которую переброшены несколько бревен. Внезапно меня будет фрёбель и с волнением в голосе сообщает, что, дескать, примерно в 50 метрах в тростнике заметил чью-то тень. Выкрикнул «Стой, кто идет!» Ответа никакого. Хотел выстрелить, да пулемет отказал. Осмотрев оружие, оттягиваю рукоятку затвора и убеждаюсь, что затвор не так вставлен. Разумеется, выстрелов не жди. «Так надо было из автомата пальнуть», — говорю ему. Фрёбель отвечает, что, мол, и автомат заело. Я беру пулемет и даю короткую очередь как раз туда, где мой напарник заметил странную фигуру. От стрельбы проснулся Кёрбер. С соседнего поста приходит унтер-офицер Шассе. Вместе осматриваем местность и обнаруживаем подстреленную нами лошадь. В такой темнотище всякое может привидеться, но мы все равно довольны. В кромешной тьме бьем без промаха. А ведь вместо этой несчастной лошади вполне могла бы пожаловать и разведгруппа русских. В 4:30 снова возвращаемся к своим бронемашинам.